Андрей никак не мог решиться на какое-то действие. Ему совсем не хотелось связываться с людьми, которые в данный момент за ними наблюдали. Не напали, ну и хорошо, пусть каждый идет своей дорогой. С другой стороны, если это темнокожие, то по их следам они легко найдут дорогу у стоянки семьи ГРХ, и они сами укажут путь врагу к себе домой. Идем за ними. Энку напоминал ищейку, которая взяла след кабана. Андрей с Эпием едва успевали за ним по скользкому склону. Хорошая обувь у темнокожих не скользит, с завистью подумал Андрей. И куда они подевались? На равнине над оврагом никого не было, а так быстро спрятаться наблюдатели могли только в лесу, где они с Энку убили трех кроманьонцев. Из-за деревьев вылетело копье и воткнулось в снег прямо перед ними, оставшись торчать под острым углом над землей. Предупреждают, убить не хотели. Иначе, зачем им копье просто терять? Хотят, чтобы мы ушли, Эпи почесал свою большую бороду. Мы не нанесем вам вреда, выходите, просто уйти, не удостоверившись в том, что эти люди не представляют для них опасности, позволить себе Андрей не мог. Выходите, в ответ ни звука. Они не понимают языка семьи ГРХ, Эсу, большиносому покрытому красной пыльцой надоело ждать. Пойдем за быками, женщины уже давно готовы отправиться в обратную дорогу, если еще задержимся, то придется ночевать в степи. Андрей предпринял последнюю попытку установить контакт с мужчинами. Забрал копье Эпия и вместе со своим положил рядом с оружием незнакомцев, затем отошли от этого места шагов на 40. Энку на всякий случай оставил вооруженным, чтобы ни у кого не возникло соблазна напасть на безоружных противников. Странные, какие-то, откуда только они пришли. Потрепанный внешний вид вылезших из леса мужчин, которые сейчас настороженно смотрели на них, явно указывал, что появились они издалека. По всему видно, что жизнь у них там была не очень. Одежда оборванная и грязная, обувь, кусок шкуры, обвязанная ремнями. Белогорцы, длинноногие и даже большеносые тоже не очень похожи друг на друга. Но есть в них что-то общее, что сразу показывает, что все они живут рядом и по большому счету, родственники. А вот про пришельцев такого он сказать он не мог. Кожа у них была потемнее, чем у него, хотя и не настолько, как у темнокожих, телосложение субтильнее, да и глаза поменьше, чужие. Эсу, показал он себя рукой, а это Энку и Эпи. Простой трюк сработал и на этот раз. Упиша, показал на себя пожилой мужчина. Второй, помоложе, произнес Узуту. Имена ничего ему не говорили. Большинство имен, которые он здесь слышал, имели какое-то значение. Это были или названия животных и деревьев, или каких-то природных явлений, а эти прозвучали как набор звуков. Смотри, Эсу, какой у них наконечник на копье, блестящий. Обсидиан, здесь ни у кого не видел ни ножей, ни наконечников из этого камня. Значит, пришли издалека. И что с ними теперь делать? Пообщаться не удалось, оставить все как есть, опасно, могут прийти по следу. Тупик. Их надо убить, Эсу, как темнокожих. Энку просчитывал варианты не хуже него. Это не темнокожие, они бегут откуда-то и сами нас боятся. Андрей приглашающе махнул мужчинам рукой, после чего, взяв свое оружие, они пошли к женщинам. Захотят присоединяться к ним? Нет, так и не надо, только пусть темнокожим не попадутся. На месяц еды хватит семье, довольно подумал Андрей. Поход к холмам ушедших получился вполне удачным, и принес им 4 бизонов. Причем им даже не пришлось на них охотиться, темнокожие за них постарались. Теперь появится время и для хозяйственных дел, и на визит к длинноногим, чтобы обсудить планы по совместным действиям против семей темнокожих, и учебный процесс надо наладить как следует, и Сару попробуют утварь из могильного камня вырезать и лестницу доделать. Эсу, почему ты не хочешь одежду темнокожих? Ты ее заслужил. Она такая удобная, мне она не нравится. Отдай ее Икве. Не говорит же, что брезгует, не поймут. Чужаки появились позади них, когда они уже преодолели половину пути до каньона, всполошив всех женщин. Кроме 2 мужчин с ними были еще и молодая женщина с подростком. Наверное, обсудили между собой его предложение и потом отправились по следу их каравана. Они сделают нам блестящие наконечники. Энку искал практическую пользу от присоединившихся к ним чужаков. Не думаю, я не встречал такого камня в округе. Зато они могут метать тонкие копья, видел у них луки. Мы семья ГРХ, а вы кто? Дыр-быр-дыр. Упиша махнул рукой куда-то на юг. Дыр-быр-дыр. Странно, неужели они с заката, вроде все туда стремятся, а они наоборот, на север пришли, и по какой причине. Придется подождать, пока они к языку семьи ГРХ привыкнут, а уж потом расспросить их как следует. На глаза попалась дочь Рита, которая, пошатываясь, вместе с другими женщинами толкала неудобную волокушу на подъем, при этом стараясь не показать, что уже выбилась из сил. С характером, девушка. Бросился ей на помощь и все вместе вынесли сани с быком на вершину холма. Дальше будет легче. До каньона осталось совсем немного, успевают до заката солнца. Благодарная девушка захлопала своими бирюзовыми глазами. Эсика, попробуй научить языку ГРХ женщину этих людей, нам нужно узнать, откуда они появились. Та, в ответ, что-то пискнула, наверное, это означало согласие. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Чего это Энку затрубил? Еще и на самом видном месте стоит. Эсу, у озера Рту, несколько женщин и много детей, ходит по берегу, хорошо иметь зрение как у Большиносова. Нас ждут что ли, так мы бы и сами довезли добычу. Ду-у-у-у, ду-у-у-у, ду-у-у-у. Три сигнала горна Рту, значит что-то случилось и нужна помощь. Нападение, да не похоже, раз они свободно разгуливают. Несчастный случай. Кто-то провалился под лед. Быстрее, быстрее, Андрей подгонял и так уже уставших людей. Остаток пути до берега озера забрал остатки их сил. Это все ты, если бы не твои придумки с силками, то Лэнса и сын Иквы остались бы дома. Эдина при его появлении постаралась вцепиться ему в лицо своими ногтями. Стоящий рядом Рту виновато потупился. Лэнса с сыном Иквы ушли проверить расставленные силки и не вернулись. Мы обошли все кругом и не нашли их. К озеру их следы не ведут. Может, дальше ушли вдоль берега реки, в последние дни мелкая дичь ущелья исчезла, они могли дальше ловушки расставить, натоптано все, не различить их следов, Рту выглядел растерянным, это все-таки его оставили присматривать за стоянкой, чего же мы стоим, надо вдоль реки следы поискать, рыжий мог их и не заметить, Энку тоже озаботился судьбой пасынка, стемнеет скоро, ночью мы ничего не увидим. Андрей не видел причины пороть горячку и немедленно куда-то бежать. Младшие охотники могли отойти дальше в степи и заблудиться, но они уже не дети, смогут ночью продержаться. Завтра может быть поздно, Эдина шипела, требуя немедленно выдвигаться на поиски. Они могут встретить БРР и спрятаться от него на дереве, или от проснувшегося зимой ГРХ, или провалиться в реку и их нужно обогреть у костра на стоянке. Кажется, его планам спокойно заняться хозяйством не суждено осуществиться. По крайней мере, пока. Глава 20. Инициация. Да не было их здесь, к воде никто не подходил. Утром следующего дня Андрей, Энку и Рту обошли озеро по кругу, но никаких следов пропавших ребят обнаружить не удалось. В степи они силки ставили, Эсу, больше негде. Белый снег отражал лучи солнца, заставляя щурить глаза. Стаи тетеревов взлетали при их приближении, чтобы скрыться от охотников в бескрайней степи. Птица, Рту поднял веревку с повисшим на ней мертвым тетеревом. Силки ставили здесь. Ушедший вперед Большиносый остановился и поднял с земли еще одну веревку. Правда, без попавшей в ловушку добычи. Неужели подростки стали жертвой напавшего БРР или другого опасного хищника? Энку нарезал круги вокруг найденных силков, пытаясь определить направление движения Лэнса и сына Иквы, пока не влез в растущий рядом колючий кустарник. Смотрите, здесь лежали четверо взрослых, он показал на утоптанный снег, а это их следы. А теперь посмотрите на мой след. Энку снял с ноги снегоступ и наступил на землю. След от подошвы обуви, позаимствованный Энку из могилы кроманьонцев, и отпечатки на снегу выглядели совершенно одинаково, с абсолютно идентичным рисунком на подошве. Понятно, почему она не скользит, на ней надрезы в виде елочки. И все-таки, это темнокожие. Самый худший вариант, у Андрея засосало под ложечкой, крови не видно, значит, тащит пленных в свою семью. Мы не догоним их, надо возвращаться. И они уже убили их, чтобы не сбежали по дороге, Рту был прав. Противник оторвался почти на день и надежды освободить их живыми почти нет. Ночью они не смогут двигаться и они остановятся до утра. Кроме того, им нужно нести с собой еще и двоих людей ГРХ, живых или мертвых. Энку выступил за погоню. Что же, решение теперь за ним. Если не убить их, то они приведут сюда других темнокожих. Тогда нам придется, бросив все, бежать всей семьей посреди зимы в другое место. Нам нужно настичь их, у нас есть снегоступы, а они застревают в снегу. Мы их догоним. Удобно, все-таки, зимой преследовать неприятеля. Это вам не летом бродить в степи, пытаясь по едва примятой траве угадать, куда он убежал. Даже Андрей, который объективно оценивал свои способности к чтению следов как посредственные, совершенно спокойно двигался по тропинке, которую натоптали темнокожие. «Луна сегодня круглая, и туч нет, будем идти, пока сможем». Энку вышел вперед, поскольку видел лучше других в темноте, а они с Рыту следом, ориентируясь на его крепкую фигуру. «Надо постараться ночью отыграть ту фору, которую они дали похитителям». Андрей влетел в спину внезапно остановившегося Большеносова. Они стояли на каменистом плато, лежащем у южных склонов невысоких холмов. Снег здесь сохранился небольшими пятнами только в тени больших камней, а разобрать ночью следы на промерзшей земле не смог бы даже Энку. «Привал до утра. Где мы находимся, Рыту?» «Три зуба стоят в одном переходе к югу отсюда, а река уже завернула в сторону земель длинноногих, дальше лежит равнина, границ которой я не знаю. Четыре охотника не уйдут дальше, чем на три перехода от своей семьи, но стоянок темнокожих нет так близко, иначе бы мы про них знали. А как же темнокожие, которые убивали быков у холма ушедших? Они же ушли дальше, чем на три перехода. Это была большая охота, Энку, на нее собираются все охотники семей девятиглавого племени, и в этом случае они могут отойти далеко от своих стоянок, поскольку ничего не боятся. Даже Иррер не рискнет приблизиться к ним. Надо поспать, Эссу. Ночь длинная, самая длинная этой зимой. Что ты сказал? Самая длинная, вчера, сегодня и завтра будет длинная, а потом потихоньку день прибавляться начнет. Ты чего вскочил, Эссу? Андрей его уже не слышал. Вот он, календарь, можно сказать, сам пришел в руки. По словам Энку выходило, что сегодня 22 декабря, зимнее солнцестояние. Еще дней 10 и можно праздновать Новый год. И пусть даже Большеносый может ошибиться на пару дней в ту или иную сторону, это не будет играть никакой роли, 365 дней в году останутся 365 днями. Ну, и раз в 4 года можно будет прибавить денек к февралю, как он привык. Зато летние месяцы станут привычными июнем, июлем и августом. И весна наступит, когда положено, 1 марта. А через несколько лет путем наблюдений он будет знать климатические особенности данной местности, привязанные к удобной ему шкале отсчета. Придется дополнить учебник по естествознанию новыми главами, в которых будет рассказываться о временах, годах и причинах их смены. Чтобы разобраться со следами на камнях, Энку хватило и серого света только-только забрезжившего рассвета. Они живы, здесь прошли 6 человек. Рыту осмотрел вновь появившуюся за каменистым плато в снежной степи широкую полосу, которую оставили преследуемые, и завернули теперь в сторону гор. Куда же они идут? Если бы шли дальше на восток, то могли бы выйти на какую-то неизвестную им стоянку на равнине. Но по направлению на юг, куда и вел след, нет ничего кроме как. И тут на Андрея нашло озарение. Я знаю, где их стоянка. Она расположена на месте, где жила семья Ам до того, как их уничтожило девятиглавое племя. Ты знаешь короткий путь? Андрей отрицательно покачал головой. Если бы они изначально знали, куда направляются темнокожие, то могли бы срезать дорогу, отправившись через три зуба, и успеть перехватить их в пути. Но теперь уже поздно. Интересно, почему они решили сделать зигзаг, потеряв при этом в пути дополнительно больше половины дня? Ответ они скоро получили. Для этого не нужно было обладать навыками Энку в чтении следов. У приметной скалы, напоминавшей ракету с обрубленным наискосок носом, располагался лагерь. Судя по площади временной стоянки, утоптанности снега и раскиданному мусору, находилось здесь не меньше 30 человек в течение как минимум 10 дней. Так вот куда они шли, их здесь, оказывается, ждали с добычей. После подхода преследуемых ими темнокожих с Лэнсой и сыном Иквы лагерь снялся, и все они незамедлительно двинулись на юг. Их много, Иссу, 3 раза пальцев рук, еще и 4, захвативших Лэнсу и сына Иквы, мы не сможем их всех убить. Энку трезво оценил соотношение сил и опечалился. Теперь они уныло плелись по утоптанному следу, такому широкому, словно здесь прошлось стадо мамонтов. А куда торопиться? Догонишь, потом самим придется уносить ноги. Осталось только смотреть по сторонам и надеяться на чудо. 4 мужчин, которые захватили младших охотников ГРХ, это взрослые, а ждали их на временной стоянке темнокожие помладше, следы не такие большие и обувь другая, попроще. Теперь, когда они уже никуда не спешат, у Энку появилось время повнимательнее изучить следы кроманьонцев. Не знаешь, почему так, что бы это могло быть? Разгадка была где-то близко, казалось, что еще чуть-чуть и Андрей поймает тот верный образ, который сулил правильный ответ. Что-то такое похожее было в истории его мира, или приключенческих книжках, которые он читал в детстве. Сборище подростков из разных семей в сопровождении нескольких взрослых. Пионерлагерь? Да нет, какой пионерлагерь в каменном веке? И для чего им нужны грыли? Устав ломать голову над ребусом про обычаи и традиции кроманьонцев, решил подождать. Тем более, по его расчетам, они скоро должны были дойти до бывшей стоянки семьям. Разгадки ждут их там. Он немного ошибся, дошли они уже в темноте. Андрей сразу же повел Энку и Рту на скалу, под которой прятался в день побега из плена. С ее вершины территория стоянки была видна как на ладони. Не похоже, что сюда кто-то переселился, не видно ни женщин, ни детей. Скорее это временный лагерь. Процессию уже ждали. В центре стоянки, где недалеко от которой когда-то располагалась его землянка, были разведены огромные костры. Между ними установили два столба, вокруг которых собралась толпа подростков. Обряд инициации. Как он сразу не догадался, Андрей побледнел. Два столба — это для Лэнса и сына Иквы. Судя по всему, их будут убивать. Привяжут к ним, и эта стая волчат прикончит грыли во имя Хайрэха или другого своего божества, после чего будут считаться полноценными охотниками. Еще и мозги сожрут. Я не вижу людей Гайрэха. Энку не мог понять смысла происходящего. Для чего их украли? Андрей не успел ответить, как на площадке появился самый мудрый в рыжей шапке. Ну да, кого он еще ожидал? Эта сволочь везде успеет. С ним был темнокожий огромного роста, в добротной одежде, украшенной бусинками и шапке из волка. Наверняка это вождь, и четверо взрослых кроманьонцев, одетых попроще. Вот и похитители собственной персоной. Не успели они и глазом моргнуть, как принесли Лэнсу и сына Иквы, которые повисли на веревках. Чего мы ждем? Надо напасть, Эсу, пока они живы. Большеносы в нетерпении сжал в руках древко своего копья. Убьем большого и старого, а дальше видно будет. Рано еще, мы не победим. Рту, наконец, тоже высказал свое мнение. Андрей был с ним согласен, погибнуть в отчаянной атаке всегда успеется. Какое долгое у них представление, прошло несколько часов, а темнокожие все продолжали водить свои хороводы вокруг привязанных грыли. Самый мудрый не уставал доставать красную краску из оказавшегося бездонным мешка и осыпать ее кружащихся в танце молодых кроманьонцев, вождя в волчьей шапке, четверых наставников и связанных грыли. Наконец, по окрику вождя все они остановились. Он прокричал какую-то команду. На время наступила пауза, после чего молодежь, вооружившись копьями, выстроилась напротив Лэнса и сына Иквы. «Стой, они не будут убивать их сейчас!» Рту силой повалил на снег вскочившего на ноги Андрея, который потерял контроль над собой и собирался уже броситься вниз. Копья без наконечников. Рыжий оказался прав. Все 30 юных кроманьонцев, вымазанных с головы до ног охрой, по очереди с криком бросались к грылям, имитируя атаку, награждая тех чувствительными тычками. Однако, стоявшие у столбов взрослые контролировали, чтобы они не перестарались и не нанесли увечий пленным. Особо ретивые даже получали от них крепкие затрещины. Для чего-то эти грыли им еще нужны живыми. После показа атаки копьями последовала еще одна имитация охоты, на этот раз с использованием тупых стрел. Андрей поежился, представив, как больно подросткам, получившим стрелой с такого расстояния, пусть даже и тупой. В завершении обряда темнокожие еще раз станцевали свой хоровод вокруг столбов. Правда, отплясывали они уже без особого энтузиазма. Они тоже устали, или берегут силы на что-то другое. После чего взрослые мужчины отвязали неандертальских юношей и унесли их куда-то вглубь стоянки, а за ними разбрелись и остальные участники этого спектакля. Андрей вытер пот со лба, который выступил, несмотря на холод. Он понимал, что они стали свидетелями только первой части инициации, вторая должна будет последовать уже завтра. Значит, до следующего дня пленники будут еще живы. Стоит ли пытаться освободить их сейчас, прокрасться на стоянку, устроить панику, а затем бежать в суматохе, или все же подождать удобного случая позже утром? Энку, как всегда, выступил за нападение, и Андрей, поколебавшись, согласился с ним. Шансы на успех мизерны, но с рассветом они могут совсем исчезнуть. Вдруг на второй день инициации пленников просто убьют без всяких затей? Мы не знаем, где они их держат и сколько людей охраняют Лэнсу и сына Иквы. Мы не сможем им помочь и погибнем сами. Не ты ли, Иссу, всегда говорил, что не нужно из-за собственной храбрости пренебрегать интересами семьи? В интересах семьи Гайрэха, чтобы мы все остались живы, Даже если ваши сыновья при этом умрут, Рыту был категорически против немедленных действий. Это же не твои сыновья, а наши, большеносы, кажется, был готов в очередной раз врезать рыжему. Даже если бы там был мой ребенок, Энку, я поступил бы так же, Рыту стоял на своем. Когда гнев уйдет, ты поймешь, что я был прав. У нас будет еще возможность спасти их, поверь мне. Едва свет позднего зимнего солнца успел осветить временную стоянку темнокожих, как тут же появились несколько молодых кроманьонцев и стали разводить костры. Спустя некоторое время вместе с пленными неандертальскими подростками пришли и остальные и тут же начали готовить завтрак. До них доносились вкусные запахи жареного мяса, наполняя рот слюной. Андрей не верил своим глазам. Лэнсу и сына Ик выкормили пищей вместе со всеми. Не выглядит это так, что их немедленно будут убивать. Но и на пикник на фоне зимней природы это не похоже. Ели все быстро, без обычного в этом времени желания растянуть удовольствие от еды. Скорее, это походило на принятие пищи перед важным делом. Так и оказалось, не успела молодежь доживать последний кусок мяса, как четверо взрослых сначала согнали их в кучу, а затем стали делить на звенья из трех человек. Темнокожие в каждой тройке были вооружены копьями, а один, дополнительно, еще и луком со стрелами. У них наконечники на копьях, от внимательного взгляда Энку не могла укрыться ни одна деталь. Ахай, ахай, ахай, все 10 троек выстроились перед самым мудрым и вождем. Любопытно, это имя громилы вождя или любителя красного порошка в рыжей шапке, а может это просто клич. Вряд ли он это когда-нибудь узнает. Они отпускают Лэнсу и сына Иквы. Рыту был потрясен происходящим, а Энку настолько удивился, что не смог выдавить из себя ни звука. Андрей не верил своим глазам. Четверо взрослых темнокожих подняли неандертальских подростков на ноги, распутали кожаные веревки, подвели к краю площадки и махнули рукой в западном направлении. Грыль, грыль, азартные крики темнокожих подгоняли добычу. Лэнса и сын Иквы тоже не могли понять, что происходит и переминались с ноги на ногу на краю площадки, пока это не надоело одному из взрослых темнокожих, и тот сильным пинком не привел сыновей семьи Гайрыха в чувство, после чего те резво побежали в указанном им западном направлении. Если бы мы не залезли на скалу, то уже были бы с мальчиками. Рыту от злости почти сгрыз свои ногти. Им крупно не повезло. Они оказались между стоянкой и убежавшими на запад Лэнса и сыном Иквы. Теперь им нужно или пройти сквозь площадку, где сейчас стояли кроманьонцы, или же, сделав крюк, обойти ее с восточной стороны, потеряв при этом много времени. Между тем самый мудрый начертил на снегу круг, разделил его 8 частей и установил в его центре палку так, что тень от нее попадала точно на одну из линий. Ахай, ахай, ахай, на площадке опять начались хороводы. Самый мудрый развел свой порошок водой и стал разрисовывать получившейся краской лица молодых охотников. Когда они побегут за ними, пыхтевший за спиной Энку наконец прервал свое молчание. Эта охота, когда тень от палки попадет на следующую линию в круге, то начнется преследование сынов семьи Гайрыха. Тройка, которая первыми их догонит и будут считаться победителями игры. Не будем терять времени и обойдем стоянку. Лэнса и сын Иквы успеют добежать до временной стоянки, если побегут в ту сторону. Они не пойдут туда, напривиться в сторону трех зубов. Я всегда говорил им, что в случае опасности спасения нужно искать в горах, там легче спрятаться. Нам нужно туда же, но по короткому пути, иначе не найдем их раньше темнокожих, потому что потеряли много времени, чтобы обойти стоянку. Рыту, ты левая рука семьи Гайрыха и должен говорить мужчинам, что они должны делать на охоте, поэтому мы пойдем туда, куда ты скажешь. Если рыжий ошибается, Эссу, то у нас уже не будет времени вернуться и искать следы, которые оставили сыновья Гайрыха. Семья Гайрыха доверяет Рыту, пока не будет решено другое на сходе. Ты помнишь это, Энку? Они бежали уже больше 2 часов, пока не вышли к широкому замерзшему озеру. Когда они его пересекли по похрустывающему льду, то с его противоположного высокого берега уже были видны отроги гор. Если Рыту не ошибся в своих расчетах, то сейчас они опередили и Лэнсу с сыном Иквы, и молодежь темнокожих, которая на них охотится. Они совсем не прятались, шли как на прогулке, когда перед ними внезапно, словно выросли из-под земли, появились 3 охотника в грыли. 2 умерли одновременно, пронзенные толстыми копьями в живот, а третий успел отбежать шагов на 30, когда Рыту попал ему стрелой в шею. Повезло рыжему. Энку уже как-то буднично отделил их головы от шеи, аккуратно положил на снег, начертил под ними голову медведя и вопросительно посмотрел на Андрея. Тот вздохнул и вывел под ней надпись «ГРХ». И когда он научится писать, молодые темнокожие не шли по следу сыновей ГРХ, не смогли их найти, это и без слов рту было понятно. Очень уж расслабленно шла эта тройка. Следующие три подростка кроманьонца повстречались им только через довольно продолжительный промежуток времени. Эти оказали более упорное сопротивление, оставив царапину от копья на руке рту. А ведь двигаются эти тройки вовсе не так, как им заблагорассудится, а на определенном расстоянии друг от друга, подумал Андрей. Прочесывают местность густым гребнем, тоже своего рода загонная охота. Так можно долго за ними гоняться и так и не найти Лэнсу и сына Иквы, если они додумались затаиться в каком-нибудь убежище. Надо дать им знать, что они здесь, рядом. Рту, Энку, дайте тройной сигнал из горнов. Глава 21. Доживет семья ГРХ. Буу-буу-буу-буу. Дуу-дуу-дуу. Незнакомый для большинства обитателей степи громкий звук повис над равниной. Тишина. Затаились, прислушиваясь, даже не имеющие страха мамонты и всегда шумная пернатая мелочь. Прошел еще время, а к ним так никто и не вышел. Буу-буу-буу-буу. Энку покраснел от напряжения, со всей силы вдувая в рог воздух. Надо еще походить, если не сыновей ГРХ, то уж темнокожих точно встретим. Чем больше убьем сейчас, тем меньше их потом к нам придет. Рту уже надоело стоять и дуть в горн. Следы темнокожих явно вели обратно на восток, они здесь были, но повернули обратно. Энку, который уже ощутил вкус драки, это не нравилось. Не хотелось думать, что кто-то из кроманьонских подростков настиг добычу, и преследование прекратилось именно по этой причине. Дайте сигнал. Преследование бежавших темнокожих с точки зрения Андрея было делом бессмысленным. Если кто-то из них настиг Лэнсу и сына Иквы, то наверняка уже убил сакральных жертв инициации. Не для того они взяли с собой острые копья и лук со стрелами, чтобы оставить грыли в живых. Я их вижу, Эссу, они идут сюда из-под оврага на звук рога, нас пока не видят. Большие глаза Энку еще раз сослужили для них свою добрую службу. Когда они добежали до них, то молодые неандертальцы перестали идти и просто уселись на снег, сил у них не осталось даже на то, чтобы порадоваться своему неожиданному спасению. Хорошо, что Энку такой запасливый и раздел убитых загонщиков, что не говори, а одежда у темнокожих весьма подходит для жизни в ледниковой степи. На посиневшие от ударов тупых копий и стрел тела Лэнсу и сына Иквы надели по две кожаные рубашки и теплую обувь с мехом вовнутрь. Они почти дошли до врага, где мы спрятались, но нас не заметили. Потом раздались звуки горнов и темнокожие испугались. Наверное, подумали, что какой-то огромный зверь появился на равнине, и тогда они побежали назад. Но мы не сразу вышли из оврага, все, как Рыту говорил, ждали, когда сердце 10 раз по 10 простучит. Лэнса с обожанием смотрел на него. Андрей обнял юношу и посмотрел на синяки на его руках. Сейчас он был готов разорвать за него и сотню темнокожих, если бы они вдруг появились. Неужели у него отцовские чувства проснулись? Как-то он до этого Лэнсу с Эмелой не отделял особо от других детей семьи. Похоже, Эдина это чувствовала, потому и вела себя так нервно. Настоящий Эссу к своим детям, видимо, относился не в пример теплее. Надо уходить, охотники темнокожих вернутся сюда, чтобы проверить слухи о незнакомом огромном звере, и найдут наши следы. Рыту прервал его размышления о запутанных семейных отношениях. Часть пути прошли по руслу замерзшей реки, в надежде, что ее синий лед скроет следы их пребывания. На середину реки, впрочем, не забирались, зима стояла на удивление теплая, а провалиться в полынью, затянутую тонкой пленкой наросшего за ночь льда, не хотелось. Быстрее домой. Андрей вдруг ощутил, как соскучился по обычному быту своей первобытной семьи, по сиделкам у костра, готовке пищи, уюту пещеры, пол которой покрыт толстым слоем шкур криворога, ворчанию старшей, мягкому боку Эдины, в конце концов. Да и возвращаются они с щитом, а не на щите. Лэнсу и сына Иквы они успешно освободили, значит и встреча с родными будет радостной. Похоже, ни одному ему хотелось домой, скорость их маленького отряда с приближением к каньону значительно выросла, а в ущелье они вбежали, не потрудившись даже хоть как-то замаскировать свои следы. Рыту поморщился, но не произнес ни слова по поводу такой вопиющей демаскировки. «Зачем нам это, Эссу?» Рыту с недоумением вертел в руках сделанный из толстых ивовых прутьев большой прямоугольный щит, затем передал его стоящим рядом Эпею с Эхиккой. «Ты забыл, какие острые стрелы у темнокожих. С помощью этого щита ты сможешь закрыться от них. Но темнокожих мы встречаем не каждый день, а если взять на охоту такую тяжесть, то настолько же меньше ты принесешь и мяса. А как с ним убегать от быка? А если сквозь кусты за оленем бежать, то никогда его не догонишь. Хорошо, на охоту не берите, но обращаться с ним должны уметь все. Вдруг кто-то придет прямо к нам в каньон. Рыту пожал плечами, этот жест Андрея уже переняли все поголовно, но спорить не стал. Привык, что от Иссу можно ожидать всякого, но идея подобной защиты его не очень вдохновила. Тогда Андрей взял щит за сделанную с внутренней стороны вертикально торчащую ручку, отошел от рыжего на 30 шагов и спрятался за ним, присев на корточки. «Кидайте в меня тонкие копья!» — крикнул он рыту и трем пальцем. Рыжие и Писа Хиткой обрадовались новому развлечению. За возникшей суетой неодобрительно наблюдала подошедшая по какому-то делу старшая и неразлучная с ней синеглазая дочь Рита. Наверное, нужно было подальше от них встать и заставить использовать стрелы без наконечников, подумал он, когда на него обрушились крупные снаряды, а одна из них и вовсе попала в щель между прутьями, оцарапав ему плечо острым кремниевым наконечником. Вот вам, когда стрелы у троицы закончились, то он привстал из-за щита и запустил в них камнем, который попал в живот не ожидавшего подобного бородатого эпея. Если трое будут держать щиты, а четвертый кидать из-за их спин тонкие копья, то могут и пригодиться. Взгляд у Рыту стал уже не такой скептический. Окончанием битвы тут же воспользовалась подбежавшая старшая. «Иссу, прошло 5 дней, как вы вернулись с Лэнсе и сыном Иквы, но ты так ничего не сказал, что делать с чужаками, которые пришли с нами с холмов ушедших. Я спросил Рыту, как твою левую руку и того, который должен говорить мужчинам и мальчикам семьи Гайрыха, что они должны делать. Он ответил, что старого надо прогнать, а молодого и женщину с ребенком оставить. Но Иссу говорил, что войти в семью Гайрыха может каждый, кто согласен с правилами жизни в нашей семье, а все они хотят остаться. Мужчины уже укоротили бороды и волосы на голове, женщина делает, что говорит ей старшая, а мальчик ходит в школу. Как нам быть? Андрей обругал себя, совсем ведь забыл про чужаков, даже и не видел их после прихода, занятый написанием и обжигом нового учебника по временам года и составлением календаря. Ирту хорош, наверняка ведь даже не поговорил с ними, если в последнее время он стал более вдумчивым в делах охоты, взаимоотношений между семьями и подготовки молодежи, то хозяйственные дела ему не так интересны. Надо самому поговорить с чужаками и найти им место в семье. Их все еще очень мало для того, чтобы раскидываться людьми. А когда белогорцы заберут своих женщин, то их и вовсе горстка останется в каньоне. Сегодня у нас большой праздник, начнется первый год по календарю семьи Гайрыха. На нем мы примем их в нашу семью, но прежде я поговорю с ними. Старший из чужаков обнаружился у Иру, помогал ему вырезать из могильного камня, который он притащил с холмов ушедших, сковородки. И в этом деле он, пожалуй, был искуснее хромого длинноного. Андрей с трудом вспомнил имя пожилого чужака. После их единственной встречи прошло уже много времени. «Упиша, откуда вы пришли на землю семьи Гайрыха? Мы жить далеко, налека без белек, новый для себя язык чужак худо-бедно выучил, но некоторые звуки до сих пор давались ему с трудом, особенно «р». Там не так холодно, как здесь, замерзшая вода редко падает с неба, было много добычи и на земле, и в воде. Но рядом с нами поселилось большое племя странных людей, похожих на темнокожих вашей земли, но других. Их было много, 30 раз пальцев рук, и нашей семье не осталось там места. На Средиземноморье они жили, что ли? Только вот где именно, наверняка на побережье будущей Франции, по прямой как раз недалеко вдоль Пиренейских гор. Но он же говорил, что пришли они с запада, непонятно, или Испании. Мы ушли дальше на закат, но там было плохо, трава и деревья росли только у ручьев, дети стали умирать, а потом и старые. Андрей молчал, что-то не верилось ему, что в Европе в этот период вдруг откуда-то появилась пустыня. Но зачем Упиши обманывать? А как ваша семья пришла сюда? Узуту увидел землю, на другом берегу реки без берегов. У нас не было выбора, мы сделали плоты, чтобы добраться туда, но нас далеко унесло течением. Мы вчетвером были на одном плоте, а что стало с остальными, я не знаю. Может, они и живы. Андрей был потрясен. Получалось, что эти люди и в самом деле жили на берегу Средиземного моря, но не европейском, а африканском. Можно ли увидеть оттуда Европу? Ну, если в хорошую погоду, да взобраться повыше, то почему бы и нет? А отчаяние толкнет и не на такое безумство, как плавание по морю на плотах. Может, Гибралтар увидели, или остров, а потом течением снесло их плот дальше на восток, где вы такие камни брали? Молчащий до сих пор Иру потрогал кромку обсидианового наконечника копья чужака. Этих камней было много на том месте, где раньше жила наша семья. Здесь я не видел таких. Упиша задумчиво почесал свою бороду. Хороший камень, острый. Далеко же их занесло, подумал Андрей. Но пользу для семьи Гайрыха они принесут. Этот Упиша будет неплохим помощником для хромого длинноногого. Так долго ты сверлить будешь? Кажется, между Иру и чужаком разгорался спор. Веревкой надо крутить палочку и песок подсыпать. Причиной спора стал способ сверления округлого камня, который затеял Иру для какой-то своей надобности. Для этого он использовал полую кость небольшого животного, которую быстро крутил в ладонях. Процесс продвигался так себе, на поверхности камня пока получилась дырочка глубиной всего в несколько миллиметров. «Ну-ка, а как сверлили в Средиземноморье?» Андрей попросил чужака показать свой метод. Упиша взял косточку у длинноногого, намотал на нее веревку, концы которой закрепил на изогнутой палке по форме напоминавшей лук, и начал совершать движение как ручной пилой, зажав косточку сверху плоским камнем, не забывая при этом подсыпать время от времени в получившееся отверстие мелкого песка. Довольно скоро он прорезал камень на глубину где-то в сантиметр. Андрей готов был расцеловать чужака, возможности по изготовлению топоров или молотков открываются захватывающие. Сделал дырку в камне и закрепи его на палке, еще и дополнительно обвязать ремнями и выходить из строя будут гораздо реже. И клей не нужен, которым рыту закрепляют наконечники в копьях. Жалко, каменные топоры быстро из строя выходят, был бы у него металл, но об этом он уже думал и пришел к выводу, что мечтать об этом еще рано. К чести Иру, инновацию чужака он оценил по достоинству. Какое-то время они сверлили камень по очереди, а потом, не доделав работу, ушли куда-то перекусить, оставив его наедине с мыслями о предстоящем сегодня праздновании Нового года. Мыслей особо не было. Может, елку устроить и подарки детям раздать? Но что именно раздать? По куску мяса, как-то не по-праздничному выглядит. Пожалуй, без старшей ничего он не придумает и поплелся в школу, где ей еще быть ближе к полудню. Что такое Новый год, Иссу, и зачем по этому поводу делать сход семьи? Это не сход, старшая, это праздник. Будем есть мясо и рыбу, пока все не наедятся до отвала, петь сражения и веселиться. В нем будут участвовать все, и женщины белогорцев, и дети, и даже эпитрии пальца. А Новый год — это первые из 365 дней года. Ты ведь знакома с новым учебником и знаешь про это. Все дети должны получить к этому дню по подарку, чтобы запомнить его. Но я не знаю, что им подарить. Это должно быть что-то редкое и вкусное. Первый день года сегодня, ты говорил, что он наступит завтра. Как так? И еще у тебя в учебнике год разделен на 12 месяцев, которые в свою очередь разбиты на недели, состоящие из 7 дней. И какой завтра день? Наступит первый день года завтра, а празднуют сегодня в середине ночи. Мы его встретим. А какой день недели завтра, я не знаю. Пусть будет понедельник. И еще, каждый седьмой день недели занятий в школе не будет. Пусть дети отдохнут и быстрее к календарю привыкнут. Наверное, новогодняя елка Андрея, на которой вместо блестящих игрушек висели ягоды калины и шишки, а на вершине вместо звезды красовался череп Гайрыха, в его время детей бы скорее напугало, а не обрадовало. Но здесь они не были избалованы зрелищами и собрались вокруг нее задолго до заката солнца, когда был объявлен общий семьи. А может, их завлекли запахи готовящейся еды. Суетящиеся женщины уже варили в горшках младшее сушеное мясо, рядом лежало нарубленное мясо быка, которое решили поджарить позже, когда все соберутся. На сделанных из его могильного камня сковородках рыбу просто нарезали ломтями в качестве закуски. Грака нашла, чем необычным угостить детей, откуда-то появилась старшая. У нее есть еда ЖЖЖ, добавляет его в отвар. Еда ЖЖЖ вкусная. Я разделила на 37 кусочков, по количеству наших детей и детей белогорцев. Мед, а он и не знал, что у Граки есть мед. Редкое лакомство. Теперь дети и в самом деле надолго запомнят Новый год. Между тем вслед за детьми к елке стали подтягиваться и взрослые. И что бы он делал без старшей Игроки, быстро распределявших всех прибывавших по местам, чтобы не было толчи. Андрей заметил, что живот у женщины рту заметно округлился. Значит, скоро семья ГРХ увеличится на еще одного человека. Хорошо, вкусно, рядом с ним материализовался Энку, жующий кусок вареного мяса. Это ты хорошо придумал, голову ГРХ на дерево посадить. Красиво. Сегодня ночью наступит первый день первого года по календарю семьи ГРХ. Мы открываем новую эру нашей земли, отныне все, что произошло в течение года, будет записано в специальные книги, с которыми сможет ознакомиться каждый в любое время, чтобы славные дела сыновей и дочерей семьи ГРХ не исчезли в тумане времени. Андрей волновался. Он никогда не был любителем произносить длинные речи и в свое время на совещаниях в компании по производству пластиковых окон и дверей старался уклониться от обсуждения текущей политики компании. Слова, которые он сейчас произнес, были искренни, и, казалось, сами вырывались из самой глубины его сердца. Но поймут ли его люди, которых он сейчас здесь собрал? Отныне каждый Новый год мы будем обсуждать, что мы сделали за год и что нам предстоит сделать в году последующем. Доживет семья ГРХ. На этом решил он завершить. Стоящие рядом Энку и Рту по очереди загудели в свои горны. Молодцы, сами, без его подсказки почувствовали торжественность момента. Доживет семья ГРХ. Раздались нестройные крики присутствующих мужчин. Доживет семья ГРХ. На этот раз гораздо дружнее. К мужчинам присоединились женщины и дети. Похоже, клич им понравился. После Андрей объявил о желании четырех чужаков присоединиться к их семье. Никто не возразил, в том числе и Рту, который вроде бы до этого хотел прогнать пожилого средиземноморца из семьи. Сладости детям раздал он сам. Аккуратно разрезанные старшие кусочки лакомства достались каждому, вместе с поздравлением с Новым годом. Пусть запоминают, по какому случаю им перепала еда ЖЖЖ. Спой, Иссу сражение, объевшийся большинос и желал послушать свою любимую песню. Ушел в темноту быстроногий Эхидка, спрятался за тучу покусанный месяц. Не видно в ночи, как стоят три зуба. Только сыны ГРХ не спят в ожидании врага. Как всегда, во время исполнения этой песни Энку ушел в себя, заново переживая перипетии летнего сражения. Вроде бы после этого случилась стычка с темнокожими у холма ушедших, а совсем недавно еще одна, при спасении Лэнса и сына Иквы, но битва у трех зубов стояла для него как-то особняком. «Ты хлаблый охотник, Энку Упиша», который впервые слышал сражение с одобрением кивнул головой. «А что означает его имя?» Средиземноморец пояснил, что это название дерева, которое росло на его родине, и даже начертил на снегу нечто цилиндрическое. «Кипарис, что ли?» Такого он здесь не встречал. Упиша достал из своего мешка какую-то трубку и нерешительно покрутил ее в руках. Андрей заинтересовался, уже убедился, что от нового члена их семьи можно ожидать чего-то необычного. Это была пустотелая кость какого-то животного, на плоской стороне которой были просверлены или пробиты шилом четыре отверстия. С обоих концов кость была обстругана, а затем отполирована. Неужели это флейта? А ведь уже только своим примитивным свистком он произвел здесь фурор. Надо бы ее проверить. Ты видел Ланьши Линмину? От внимательного взгляда у Пишини укрылось, что Андрей сразу понял предназначение инструмента. Он не ответил и поднес флейту узким концом к губам. Она не звучала. Странно. Или здесь какой-то секрет. Переверни ее, посоветовал Упиши. Палеолитическая флейта и в самом деле оказалась секретом. Дуть в нее нужно было с широкого конца трубки, а с обратной стороны кости большим пальцем он нащупал еще одно отверстие. Вот в чем дело. Красивые звуки флейты были необычны. С помощью отверстий можно было добиться разного звучания, а если приноровиться, то и сыграть определенную мелодию. Наконец Андрей подобрал ритм, который подходил под размер сражения и кивнул Граке, чтобы начало песню. В сопровождении флейты сражение зазвучало совсем по-другому, музыка добавила ей какой-то грусти и эпичности. Спрятались Рту и Иссу в тени камня большого. Долго ждут храбрецы солнца восхода. С первым лучом ожидают врага прихода. Их много пришло. Пять раз по пять, метко кидает копье свое Рту, скользко земля от вражеской крови, внезапно явился на помощь Энку, свирепый как БРР он врагов сокрушает, в страхе бежит темнокожий, но поздно, пронзенный копьем бездыханно лежит, доживет семья ГРХ. Глава 22. Жидкий камень, камни на узкой тропинке, которая вела к ущелью, заледенели, так и норовили выскользнуть из-под ног. Ирит в последний момент успел удержать на тропе молодого охотника, едва не улетевшего со склона в ущелье. Осторожно, белогорцев и так осталось всего три десятка мужчин, чтобы они погибали так глупо. Какое облегчение, что их женщины и дети находятся в семье Иссу. Когда Рыту предложил помощь на случай появления темнокожих на Нагорье, то он не думал, что она понадобится так скоро. Не прошло и одной луны, как охотящиеся на криворогов охотники увидели на склоне горы 10 раз пальцев рук темнокожих, поднимающихся со стороны трех зубов. Хорошо, что осень уже раздела деревья, и они не смогли пройти незамеченными прямо на их стоянку. Перед сразу же, несмотря на возражения мужчин семьи, отправил в условленное между ним и Рту место прямиком через длинную гору всех женщин и детей. С ними ушел и Эпи три пальца. Наступили холода, у всех мало еды, но даже если половина детей и женщин выживет на остатках еды членов семьи Иссу, то у них еще не все потеряно. Семья из-под Белой горы продолжит свое существование. Белогорцы потеряли уже 5 охотников и при этом не смогли убить ни одного врага. Темнокожие разбились на маленькие отряды, которые шли, перекликаясь между собой. Каждый из них по отдельности был им по силам, но стоило напасть на них из засады, как через некоторое время появлялись и другие, чтобы осыпать их издалека тонкими копьями. Трусы, грыль, грыль, доносились до них крики преследователей. Молодому Иренку тонкое копье попало в ногу, он долго шел за ними, отставая все больше. Уже оторвавшись от преследователей, они увидели, как его голову поднял на копье темнокожий высокого роста в шапке из шкуры волка. Ничего не оставалось, как перебраться через ущелье в земли, в которых они никогда не бывали. По слухам, здесь жили семьи родственные Большиносым, которые очень не любят чужаков. Говорят, некоторые из них едят мясо сырым как звери, и что в голодные годы они даже могут съесть кого-то из своей семьи, чтобы поддержать жизнь остальных. Рита передернула при одной этой мысли. За ущельем они прятались до тех пор, пока не появилась новая луна. Белогорцы так никого и не встретили за все то время, которое они провели здесь, в землях заречных Большиносых. Ничего удивительного, уж очень обширны они оказались, скудные плоскогорья тянулись насколько хватило глаз, и даже с самой высокой вершины не видно было их границ. Где-то вдали вырисовывались в небе совсем уж высокие горы, своими снежными вершинами сливающиеся с облаками. Эрит убедился, что постоянно проживать здесь не получится, голодно, холодно и совсем нет леса. Поэтому, видимо, и возникли слухи о том, что местные большиносые едят сырое мясо, негде им дрова собирать. Но пришла пора выбираться отсюда, темнокожие не могут находиться на их землях вечно. И в самом деле, они покинули их Нагорье. Куда мы приведем своих женщин и детей, Эрит? Мужчины мрачно рассматривали совершенно разоренную стоянку у Белой горы. Шесты темнокожие пустили на дрова, а шкуры забрали с собой в качестве трофея. Наши женщины забрали с собой достаточно шкур криворогов, их хватит, чтобы застелить полы в землянках. Мы продержимся до тепла, а теперь нам надо пойти и забрать наших женщин и детей. Дурной камень не колется. Оставив попытки сделать наконечник копья из зеленоватого камня, Рту отшвырнул его в сторону. Сын Иквы на днях их много принес, у длинноногих с реки с горькой водой другие камни, наверное, не разобрался еще, какие нам нужны. А когда костер им обложили, то один и вовсе растаял и дурной запах пошел. Представляешь, Иссу, камень и от огня растаял, а не лопнул. Что, где этот растаявший камень? Слушавший его вполуха Андрей встрепенулся. Он же растаял, как я его покажу, а костер у входа в дом Гайрыха. Руки Андрея были по локоть в пепле. Костры на этом месте разводили ежедневно, чтобы осветить вход в пещеру, и золы скопилось по колено взрослого мужчины. И теперь он разбрасывал ее под недоуменные взгляды проходящих женщин и детей. Это работа для женщин и детей, Иссу, следить за костром, процедила сквозь губу подошедшая Дина. Андрей от нее отмахнулся. Вот что ей надо, вроде и Ленсу он спас, и еда у нее всегда есть, как он это и обещал, когда забирал ее из-под Белой горы, а все чего-то недовольны. Руки наконец-то нащупали в зале нечто похожее на оплывшую пирамиду. Оно, растаявший камень, вымазанный в зале, совсем не походил на первую ласточку предстоящей эпохи металла в отдельно взятой семье. Андрей побежал к ручью, чтобы отмыть его. Настроение у него было великолепным. Медь, это была она, с красноватым характерным отблеском и с темными потеками. А что за дурной запах, о котором говорил Рту? Какая-то примесь в породе. Постучал камнем по блину, твердая, не мнется как тот камень, который пытался расколоть рыжий. Вроде бы сама медь металл мягкий, Может, примесь помогла придать твердости. Прихватив растаявший камень, побежал в мастерскую Эру и Упиши. Не получается, очень твердый. Обозленные мастера стучали по его заготовке каменными молотками, пытаясь придать ей форму топора. Похоже, что наскоком перескочить в век металла не получится. Но Андрей не унывал, даже он знал, что медь легко плавится, надо сделать печь для литья и разлить жидкий металл в готовые формы, тогда останется только отполировать и заточить готовые инструменты. Сын Иква уже ушел с другой молодежью под присмотром Рыту ставить силки. Придется расспросить его позже, откуда он взял неколющиеся камни. Повезло, что все принесенные им Рыту сложил в отдельную кучу, чтобы не смешивать с добрым камнем, а не выбросил. Не все они были одинаковы, некоторые красноватые, большинство с зеленым оттенком. Андрей оттащил все на поляну к Эру. Хорошо, когда есть человек, который всегда возится с глиной как младшая. Каким-то образом она все-таки поняла с его слов, что именно требует от нее взъерошенный Иссу, и в итоге вылепила пустотелую секиру с отверстием для ручки. Ам, которая никогда не отходила от нее, выдавила пальцем в глине какие-то узоры. Чего-то еще не хватало, надписи. Уже он сам неровными буквами вывел на дне заготовки имя своей семьи, Гайрха, и нарисовал морду медведя. Когда медь застынет, то и буквы, и узорам будут видны на широкой части лезвия. Правда, только на одной стороне, но и так сойдет. Андрей не знал, сколько металла получится из уже имеющихся камней, на всякий случай сделали еще и формы для наконечников копий и ножей. Надо подождать, пока подсохнет. Андрей чуть не взвыл. Очень уж ему хотелось уже сегодня залить в эту форму блестящий металл. Но может и к лучшему, печи-то у них еще нет, да и представления, как она должна выглядеть, тоже нет. Иру и чужаку не нравилось, что на их поляне внезапно появилось много людей. Большую часть времени они проводили здесь одни, плетя веревки, собирая сани или мастеря каменные топоры. И вдруг Иссу целый день вокруг крутится, еще и гору цветных камней подростки притащили, а младшая сам здесь же глину месит для какой-то своей цели, и старшая нет-нет да мелькнет на секунду, успев кинуть цепкий взгляд на происходящее. Печь сделали из камней, которые остались от его могильной плиты, дополнительно вымазав их изнутри глиной. Получился кривоватый квадрат на невысоких каменных ножках, состоящий из двух камер. В одну предполагалось загрузить камни, а во второй, с открытым выходом, жечь дрова. Если камень растает, куда должно стечь то, что от него останется, или после разберем эту печь и уже потом извлечем остатки камня. Вновь появившаяся старшая осмотрела печь со всех сторон. Вот ведь ничего не упустит. Но ведь права девочка, не предусмотрели они механизм слива жидкого железа. Пришлось перебрать печку и оставить внизу отверстие для расплавленного металла, которое закрыли снаружи каменной пробкой. Все, теперь только ждать. Иссу, сколько ты здесь сидеть будешь? Обеспокоенная старшая, за которой тенью следовала дочь Рита, прервала его одиночество на поляне Энку. Самого Большеносова, впрочем, не было, ушел на охоту с Ахиткой. Какой-то червячок беспокойства крутился внутри Андрея после того, как он ушел с поляны мастеров, не давая ему покоя. Ему захотелось некоторое время посидеть в укромном уголке в одиночестве, наедине со своими мыслями. «Скажи-ка мне, старшая, чем отличается наша семья от других? У нас есть школа, только один ребенок умер, как холодно стало. Это потому что сначала дети едят, а уже потом взрослые, в других семьях их много умирает. Еще мы рыбу ловим корзинами, даже сегодня принесли свежую, и силки ставим на птицу и мелких зверей. Еды у нас много, и сани есть, разом целые туши можно тащить охотникам. И даже лестницу вчера завершили. Зачем ты спрашиваешь, Иссу? Это все в правилах семьи Гайрха сказано. А если я умру, бык меня забодает на охоте или Бейрер загрызет? То, что произойдет, долго ли будут здесь следовать правилам жизни Гайрха? Старшая замолчала, обдумывает сказанное, потом пожимает плечами. Вот то-то, придут белогорцы за своими женщинами и детьми, перестанут дети в школу ходить, Рытусенку передерутся и разойдутся, вас с младшей заберут мужчины в другую семью, и завершится история семьи Гайрха. Что ты предлагаешь, Иссу? Конкретное мышление старшей зафиксировало сказанное им, и теперь она хочет узнать его мысли по способу преодоления проблемы. Мы многому научились, старшая, но есть умения, которые принесут сразу много преимуществ во многих делах. Ты видела, что сегодня мы делали с Сэру и чужаком? Так вот, если у нас эта затея получится, то из расплавленных камней можно делать не только топоры. Это и ножи, которые не ломаются, и иголки, и шило для женщин, что поможет им делать одежду. Наконечник для копья из расплавленного камня твердый, его не нужно менять после каждой охоты, как мы это делаем сейчас, и ты даже не представляешь, как много вещей можно из него сделать. Но это знание не должно быть забыто. Найди кого-нибудь из младших охотников, который будет помогать Эру и Упише, так и сам он научится. А есть еще что-то, что принесет нам пользу во многих делах. Это ткани, это волокна растений, которые сплетены между собой, как мы делаем с веревками. Но сосновые волокна не очень для этого подходят. Если ткани и веревок будет много, то все члены семьи будут их использовать. И сети можно делать, чтобы рыбу легче было ловить, и силки, и одежду. Взгляд Андрея зацепил сухие стебли прошлогодней крапивы по краю поляны. Нет, все-таки он болван. Понял, что здесь нет хлопка и льна, и успокоился на этом. Да вот же оно сырье, тысячи лет крестьяне из жгучей травы ткани делали. Как он мог про нее забыть? Высохшие стебли хрустели в руках, подойдут ли, или нужны свежие. Отнеси к мастерам, если Иру из коротких сосновых волокон умудряется веревки вить, то из крапивных делать ему это будет удобнее. Еще очень важны горшки младшие. Это не просто посуда, в них можно долго хранить еду, готовить горячую пищу для всех. Знаешь, старшая, лучше обжигать глину не в костре, как она делает, а сделать специальную печь, похожую на ту, в которой мы будем плавить камни. Пусть младший помогает кто-то, заодно может чему и сам научиться. Ису, почему нельзя просто записать, как делаются эти горшки, или как плавить камни и плести веревки? Младшая и сама может написать, или только ты должен делать эти учебники? А еще этим могла бы заняться Исика, она способна в написании. Все-таки он себя правильно обозвал, или его промахи это неизбежное следствие того, что он вынужден браться за все сразу. Сам же придумал инструмент для сохранения знания и забыл о нем. А до сих пор так выходило, что в его учебниках содержатся теоретические знания без всякой практической составляющей. Пора заполнить этот пробел. Здесь прошло много людей, очень много. Эрит рассматривал следы людей, которые гурьбой прошли здесь день или два назад в направлении на закат. Белогорцы преодолели длинную гору и едва успели выбраться на равнину, и тут такая находка. Таким количеством пройти могли только темнокожие, в семьях неандертальцев просто нет столько человек. До условленного срыту места еще 3 дня пути, если поспешить, то можно успеть и раньше их. Эрит нисколько не сомневался, что направляются темнокожие не куда-нибудь, а прямо к местонахождению семьи Иссу, где нашли убежище их женщины и дети. Еще недавно мысль, что кто-то может напасть на целую семью с целью ее уничтожения, показалась бы настолько бредовой, что, скорее всего, даже и не пришла бы ему в голову. Но после того, как за ними охотились в течение целой луны по всему плоскогорью, иного предположения у него не возникло. Темнокожие упорны в достижении своей цели, и сейчас они почему-то решили очистить от них равнину и прилегающие горы. А ведь в семье Иссу находится и его дочь Исика. Мы не успеем, они опережают нас на 2 заката, у Иссу в 3 раза меньше охотников, чем было у нас, а мы так и не сумели убить хоть одного темнокожего. Не все белогорцы разделяли стремление Эрита поспешить на помощь Иссу. Его авторитет пошатнулся после того, как они были вынуждены бежать в земли за ущельем. Так не лучше ли найти себе женщин в других семьях и уже с ними поселиться у Белой горы, чем сражаться с противником, который заведомо сильнее? Еще один красный положи, а то зеленых намного больше, посоветовал Андрей Эру, который, ползая на четвереньках, пытался уложить в печь весь наличный запас неколющихся камней. Внутри поместилось отнюдь не все, что дополнительно притащил сегодня сын Иквы, может позже еще запихать, когда часть их растает и место освободится. И непонятно, сколько металла у них получится, вдруг и на 1 топор не хватит, а он тут подготовил формы еще и для 5 наконечников для копий, и на 10 ножей. Упиша подготовил целую гору дров, чтобы поддерживать огонь в течение длительного времени. Никто же не знает, как долго эти камни таять будут. Наконец запалили, горело вполне себе бодро, жалко только, что сквозь дым не видно, что там с камнями происходит. Через час Андрей потыкал палкой, вроде камни какими были, такими и остались. Надо было с другой стороны оставить отверстие, чтобы наблюдать за происходящим в камере для тающих камней. Из отверстия наверху, которое они оставили для притока воздуха, Вдруг повалил вонючий дым. Наконец-то, кажется, камни начали таять. Такую штуку в пещеру надо, тепло, дым вверх будет идти и золы повсюду не будет. Энку грел руки о бока печи. Горячо, скользких камней больше нет, не разорят же холм ушедших. А ты, Урыту, узнай, где они их брали, такую тяжесть издалека они тащить не будут, может еще осталось. Печь сделала еще один выдох вонючим желтоватым дымом с запахом, который отдаленно напоминал их лук и чеснок. Дышит, Энку уважительно погладил ее теплый бок. Иру протолкнул палкой в огонь лепешку, которой они безуспешно пытались придать форму топора. Все равно в таком виде толку от нее нет, а так можно смешать с уже растаявшими камнями. Еще через несколько часов гора дров исчезла, превратившись в золу, а огонь почти погас, печь скоро начнет остывать. Андрей решил, что ждать больше нечего, пора. Едва Иру убрал каменную пробку, как струя кипящего металла в несколько секунд заполнила форму для топора, Упиша едва успел оттащить плоский кусок дерева, на котором она находилась. Зря Андрей опасался за количество металла, кроме топора они заполнили еще формы для 7 наконечников для копии такого же количества ножей. Все у них получилось. Он оглядел мастеров и захохотал, их лица и руки были густо вымазаны сажей, на сплошном слое которой свои светлые следы оставили ручейки пота. Не дать не взять темнокожие, или кузнецы из будущего. Мастера рассмеялись в ответ. Напряженная работа последних часов им далась нелегко, и нервная система требовала разрядки. Эх, сигарету бы сейчас и полежать рядом с печкой, неторопливо пуская колечки дыма. Вонючий, Эдина принюхалась к нему, незнакомый запах, который впитался в его одежду и волосы во время плавки, ей не понравился, и она скривила свое лицо. «Ты должен ходить на охоту, Иссу, как это всегда делали мужчины семьи с Белой горы, а не бродить по каньону туда-сюда. Наша семья называется ГРХ, и она живет по своим правилам, и тебе это известно, Эдина». Андрей едва сдержался, чтобы не отвесить ей пощечину. Хорошее настроение куда-то сразу улетучилось, и он ушел из пещеры ГРХ на поляну к Большиносому. Уж кто-кто, а Энку всегда всем доволен.